Глава 10. Роковой вопрос. Не было омерзительнее и паскуднее времени в литературной жизни, чем время, в которое мы живем. Сергей Есенин. 3 августа Есенин ступил на платформу Виндавского вокзала. Медленно, с трудом приходил он в себя после заграничного турне, как приходят в себя люди, очнувшиеся после многодневного пребывания в шумном борделе. Мразь. Что? Европа. Мразь. Больше о Европе он почти не говорил, только изредка вспоминал пение интернационала в Берлине, который, по его словам, окончилось дракой. Америка была удостоена более пространных излияний. Да, я скандалил. Мне это нужно было. Мне нужно было, чтобы они меня запомнили. Что я им, стихи читать буду? Американцам стихи? Я стал бы только смешон в их глазах. А вот скатерть со всей посудой стащить со стола, посвистеть в театре, нарушить порядок уличного движения — это им понятно. Если я это делаю, значит, я миллионер, мне, значит, можно. Вот и уважение готово, и слава, и честь. О, меня они теперь помнят лучше, чем Дункан. До конца своих дней сохранил в своей памяти Есенин эти мерзкие разноцветные обложки американских журналов, с которых смотрели на читателя он сам и его Изадора. И подписи под снимками «Айседора Дункан со своим молодым мужем», «Айседора Дункан со своим мужем, молодым большевистским поэтом» и так далее. Айседору поэт уже с трудом переносил возле себя, как ненужное, опостылевшее напоминание о том жутком мире, откуда он не чаял, как вырваться. Впрочем, в первые дни после возвращения на родину ему было не до личных драм. Он вернулся совсем не в ту Россию, из которой уезжал. Перед ним была иная страна, ни одной чертой не напоминавшая его романтическую инонию. «Если б я был один, если б не было сестер, то плюнул бы на все и уехал бы в Африку или еще куда-нибудь». Так писал он еще до возвращения, пытаясь разобраться в собственных смутных ощущениях, вспоминая Пушкина, мечтавшего «под небом Африки моей вздыхать о сумрачной России, где я страдал, где я любил, где сердце я похоронил». А Есенин, переходя от литературы к реальности, с ужасом думал о том, что ждет его в любимой сумрачной России, и не ждал ничего утешительного. «Тошно мне, законному сыну российскому, в своем государстве пасынком быть». В последние годы своей жизни он сделал все от него зависящее, чтобы перестать быть пасынком, чтобы быть настоящим, а не сводным сыном. Сделал ровно столько, сколько мог, сохраняя себя как поэта. Эти усилия стать своим совпали с его первыми шагами по родной земле. Россия крестилась в новую веру, принимала новую идеологию. Трубадуры от журналистики трубили со страниц центральных газет еще во время пребывания поэта за границей. Американизм? Неужели он возможен только в стране за океаном и присущ только Янке? Где, если не в стране Октября, он может войти корнями в землю и, скорее всего, в виде коммунистического американизма? Газета «Известия» от 29 июля 1923 года. За 4 дня до возвращения Есенина статья «Обломовщина. Американизм и всероссийская сельскохозяйственная выставка». Сельскохозяйственная выставка как воплощение американизма в противовес российской обломовщине. И в этой же газете старый знакомый Жорж Устинов вещает о Есенине как идеологе мелкобуржуазной оппозиционности. И Есенин, родившийся в начале НЭПа, синоним оппозиционности по отношению к пролетарскому государству уже не за левизну, а за провизну его политики. Если в 1921-1922 годах это блядское снисходительное отношение власть имущих только раззадоривало, то теперь становилось просто невыносимым. «Что это на вас за гетры такие?» — вспоминались Гиппиус и тот же Мережковский, недавно в печати обозвавший его русским хамом. «Ну а наши что, лучше?» Он схватил правду, вчитывался в литературные опусы Льва Троцкого. По Пильнику национальное было в 17 веке. «Петр антинационален», — вещал наркомвоенмор и литературный критик по совместительству. «Выходит, что национально только то, что представляет мертвый груз развития, от чего дух движения отлетел, что проработано и пропущено через себя национальным организмом в прошлые века». Выходит, что национальны только экскременты истории, а по-нашему наоборот. Варвар Петр был национальнее всего бородатого и раззузоренного прошлого, что противостояло ему. Жизнь и движение нации совершаются через противоречия, воплощенные в классах, партиях, группах, а в динамике своей национальной совпадает с классовым. Во все критические, то есть наиболее ответственные эпохи своего развития, нация сламывается на две половины, и национально то, что поднимает народ на более высокую хозяйственную и культурную ступень. «Игрок, игрок», — подумал Есенин, — «ишь, как противоречиями играет, а личность свою выпячивает, в историю входит. Смотри, как смело он расправляется с национальной идеей в русской революции. В перманентную хочет ее превратить. А мы все, кто видит в стихийности русского бунта его национальную волю, для него консерваторы, навоз истории, русский навоз». Несколько раз перечитывал следующий абзац статьи Троцкого. Наткнулся на свое имя. Дочитал до конца, пытаясь понять, какой смысл запрятан во всей этой эффектной политической трескотне. Для Блока революция есть возмущенная стихия. Ветер, ветер на всем божьем свете. Всеволод Иванов почти не поднимается над крестьянской стихией. Для Пильника революция — метель. Для Клюева, для Есенина — пугачевский и разинский бунты. Стихия, вихрь, пламя, водоворот, кружение. Так и слышится во всем этом ненависть к стихии, метели, водовороту и желание загнать все это в железную клетку. Поэзия в революции не в пулеметной стрельбе, не в баррикадных боях, не в героизме падающего и не в торжестве победившего. Пафос революции и поэзия ее в том, что новый революционный класс подчиняет себе все эти средства борьбы и во имя новых целей, расширяющих и обогащающих человека, преобразующих нового человека, ведет борьбу со старым миром, падает, поднимается до тех пор, пока не победит. Не поеду в Москву. Не поеду, пока России правит Лейбе-Бранштейн. Это вырвалось в Берлине, как крик души. Но куда денешься от России, какой бы Лейба ею ни правил? Без России поэт не мог, а Россия и революция в самой кровавой, грязной, железной своей ипостаси окончательно теперь слились в его сознании в одно целое. И, естественно, осталось только смириться с властью нынешних революционных вождей. «Защити меня, влага нежная, май мой синий, июнь голубой, одолели нас люди заезжие, а своих не пускают домой». Из чернового варианта стихотворения «Снова пьют здесь, дерутся и плачут», подъезжая к России, Есенин чувствовал, что не встретит к себе теплого отношения, и в то же время понимал, что скрывающийся в нем какой-нибудь ноябрь, не имеющий никакого отношения ни к февральской, ни к октябрьской революции, о котором он писал Кусикову, никому в России не понятен и не нужен. Советские газеты сообщали о приезде Осидоры Дункан. Как и в Америке, она здесь была на первом плане. А Есенин читал о себе статьи, в которых, казалось, был замурован на стадии 1916 года. «Внеоктябрьская литература». Хорошенькое названице придумал Лев Давидович. А еще лучше та лихость, с которой он распределяет поэтов по классам и видам. Вот и о нем, Есенине. Сам Пугачев с ног до головы — Сергей Есенин. Хочет быть страшным, но не может. Есенинский Пугачев — сентиментальный романтик. Когда Есенин рекомендует себя почти что кровожадным хулиганом, то это забавно. Когда же Пугачев изъясняется как отягощенный образами романтик, то это хуже, и имажинистский Пугачев немножко смехотворен. Если имажинизм, почти не бывший, весь вышел, то Есенин еще впереди. Заграничным журналистом он объявляет себя левее большевиков. Это в порядке вещей, никого не пугает. Сейчас для Есенина поэта, от которого, хотя и левее нас, грешных, все-таки попахивает средневековьем, начались годы странствия. Воротится он не тем, что уехал. Но не будем загадывать. Приедет, сам расскажет. Горькая усмешка скользила по губам Есенина, когда он читал эти глубокомысленные сентенции нарком-военмора. Попахивает средневековьем. Нет, не так, товарищ. В прошлом не замуруете, как не пытаетесь. Цивилизованный бум Советской России неизбежен, и нет никакой возможности, да и желания ему противостоять. Сильнейшее впечатление от Америки наложилось на восприятие новой России как страны, преображающейся через кровавую ломку, когда затихают последние шумы русского бунта, и безумный ветер начинает улегаться в душе. Иная жизнь требует иных песен, Последнему поэту деревни суждено вписаться в нее и найти в ней свое место. Конь стальной победил коня живого, но прежней горечи ощущение этой неизбежной победы уже не вызывает. Железные инони? Ну что ж, пусть будет так. Я не читал прошлогодней статьи Троцкого о современном искусстве, когда был за границей. Она попалась мне только теперь, когда я вернулся домой. Прочел о себе и грустно улыбнулся. Мне нравится гений этого человека, но видите ли... Видите ли... Впрочем, он замечательно прав, говоря, что я вернусь не тем, чем был. Да, я вернулся не тем. Многое дано мне, но и многое отнято. Перевешивает то, что дано. Так он начал писать статью об Америке, названной метко и уничтожающе «Железным Миргородом», лукавя, иронизируя, как бы уважая вождя революции и в то же время не соглашаясь с ним. Впрочем, полемика с Троцким была лишь отправной точкой для размышлений, поистине мучительных для Есенина. «Железный Миргород» — это прежде всего попытка осознать перелом в собственной душе и в русской жизни. Вся статья построена на контрасте между Америкой и Россией, Америкой, усмиренной и преображенной железом, и Россией, которой это только предстоит. Америка предстала перед его глазами как образец человеческой цивилизации и как воплощение миргородских нравов. Железная комфортная оболочка только оттеняет абсолютное внутреннее бескультурье и наглое, сытое самодовольство молодой, еще окончательно не сформировавшейся страны. Что до России, то за ее внутреннюю суть испытывать беспокойство нет нужды. Культура свое возьмет. Но до каких пор она будет оставаться нищей России? Я осмотрел коридор, где разложили наш большой багаж, приблизительно в 20 чемоданов, осмотрел столовую, свою комнату, две ванные комнаты, и, сев на софу, громко расхохотался. Мне страшно показался смешным и нелепым тот мир, в котором я жил раньше. Вспомнил про дым Отечества, про нашу деревню, где чуть ли не у каждого мужика в избе спит телок на соломе или свинья с поросятами. Вспомнил после германских и бельгийских шоссе наши непролазные дороги и стал ругать всех цепляющихся за Русь, как за грязь и вшивость. С этого момента я разлюбил нищую Россию. Народ наш мне показался именно тем 150-миллионным рогатым скотом, о котором писал когда-то в эпоху буржуазной войны в летописи Горького некий Тальников. «Милостивые государи, лучше фокстрот с здоровым и чистым телом, чем вечная, раздирающая душу на российских полях песня грязных, больных и искалеченных людей про Лазаря. Убирайтесь к чертовой матери с вашим богом и с вашими церквями. Постройте лучше из них сортиры, чтоб мужик не ходил до ветру в чужой огород. С того дня я еще больше влюбился в коммунистическое строительство». Рука Есенина выводила строчки, немыслимые для него еще год назад. Не чувствуя в себе надежной опоры, не ощущая подлинной справедливости этих жутких пассажей, он ссылался на статью, опубликованную еще в летописи 1916 года, опираясь на приводимые Тальниковым цитаты из Бунина и Ивана Вольного. Но мало того, расковычивал и подавал уже от себя людоедский монолог чекистого Лейбмана из первой сцены «Страны негодяев». «Странный и смешной вы народ! Жили весь век свой нищими и строили храмы Божии. Да я бы их давным-давно перестроил в места отхожие. Ха-ха! Что скажешь, Замарашкин? Ну, или тебе обидно, что ругают твою страну?» Одно дело, когда ее ругают люди заезжие, вроде гражданина из Веймара, и совсем другое, когда эти же ругательства повторяет от себя русский поэт, гордящийся своей русскостью. Впрочем, это обычный удел отечественных писателей. Бронить подчас свое отечество так, как никакому гражданину из Веймара с самыми русофобскими поползновениями в голову не придет. Не случайно здесь вспомнился и Бунин, да только ли он. В есенинском сбивчивом потоке чувств и мыслей здесь явственно слышится и блоковская нота, оказавшаяся чрезвычайно созвучной его нынешним настроением, нота Новой Америки. «Праздник радостный, праздник великий, да звезда из-за туч не видна. Ты стоишь над метелицей дикой, роковая, родная страна. На пустынном просторе, на диком, ты вся та, что была, и не та. Новым ты обернулась мне ликом, и другая волнует мечта. Черный уголь, подземный мессия, черный уголь, здесь царь и жених, но не страшен, невеста Россия, голос каменных песен твоих. Америке новая звезда, загоравшаяся в Российской империи 1913 года, 10 лет спустя снова взошла на небосклон уже над Советской Россией. И Есенин подхватывает тот же мотив, что затянули над Русью люди заезжие. Впрочем, такие же люди создали нынешнюю Америку на месте бывшей английской колонии, на крови и костях коренных жителей, краснокожих, а русскую Америку на костях русских крестьян. И он продолжает в Железном Миргороде. Обиженным на жестокость русской революции культурникам не мешало бы взглянуть на историю страны, которая так высоко взметнула знамя культуры индустрии. Америка — это прежде всего была страна краснокожих. После открытия этой страны Колумбом туда потянулся весь неудачливый мир Европы. Искатели золота и приключений, авантюристы самых низших марок, пользуясь человеческой игрой в государство, шли на службу к разным правительствам и теснили красный народ всеми средствами. Красный народ стал сопротивляться, начались жестокие войны, и в результате от многомиллионного народа краснокожих осталась маленькая горсточка. Дикий народ пропал от виски. Политика хищников разложила его окончательно. Гайавату заразили сифилисом, опоили и загнали догнивать частью на болота Флориды, частью в снега Канады. Но и все же, если взглянуть на ту беспощадную мощь железобетона, на повисший между двумя городами Бруклинский мост, высота которого над землей равняется крышам 20-этажных домов, все же никому не будет жаль, что дикий Гайавата уже не охотится здесь за оленем. И не жаль, что рука строителя этой культуры была иногда жестокой. Индеец никогда бы не сделал на своем материке того, что сделал белый дьявол. От этих черновых записей лишь один шаг до того, чтобы принять как должное уничтожение русского народа в годы Гражданской войны и спеть величественный гимн людям заезжим, перестраивающим Россию по американскому образцу. Что остановило? Пожалуй, только трезвое осознание того, что американскую цивилизацию построили именно хищники, для которых чужая жизнь не имела никакой цены. Сыграло здесь свою роль и лицезрение американской провинции, не праздничной и не выставочной Америки, а страшно похожей на Россию. А самое главное — реальная жизнь самой России, на взрыхленной и окровавленной земле, которой лишь начинала строиться новая Америка, когда ни перспектив, ни возможных последствий этого строительства еще не было видно и на горизонте. В нашем литературном строительстве, со всеми устоями на советской платформе, я предпочитаю вести телегу, которая есть, чтобы не оболгать тот быт, в котором мы живем, подчеркивает Есенин. В Нью-Йорке лошади давно сданы в музей, но в наших родных пенатах я даже и самого гениального электрификатора Ленина видел в Петербурге на жалком тарантасе с лицом упертым в почтенный зад кобылы. Ближе к концу очерка начинает доминировать описание глубочайшего внутреннего бескультурья среднего американца, для которого благо цивилизации исчерпывает все содержание жизни. Лучше фокстрот, чем песня про Лазаря? Допустим. Ну а что такое фокстрот? Американский фокстрот есть не что иное, как разжиженный национальный танец негров. В остальном негры довольно народ примитивный, с весьма необузданными нравами. Сами американцы тоже народ весьма примитивный со стороны внутренней культуры. Владычество доллара съело у них все стремления к каким-либо сложным вопросам. Американец всецело погружается в бизнес и остального знать не желает. Искусство Америки на самой низшей ступени развития. Та громадная культура машин, которая создала славу Америки, есть только результат работы индустриальных творцов и ничуть не похожа на органическое возвышение народа. Народ Америки — только честный исполнитель заданных ему чертежей. А какие чертежи ныне создаются для России? Чего от них ждать? От нынешних хозяев земли русской? От этого бородатого коршуна в кожанке, гения политических интриг и переворотов, жестокого чертежника? Неужели того же, к чему пришли Соединенные Штаты, где если и есть культура, то лишь в еврейской эмигрантской среде, а в специфически американской отсутствие всякого присутствия? Свет иногда бывает страшен. Море огня с Бродвея освещает в Нью-Йорке толпы продажных и беспринципных журналистов. У нас таких на порог не пускают, несмотря на то, что мы живем чуть ли не при керосиновых лампах, а зачастую совсем без огня. Нравы американцев напоминают незабвенные гоголевской памяти нравы Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. Как у последних не было города лучше Полтавы, так и у первых нет лучшей и культурней страны Америки. В «Железном Миргороде» органически слились голоса персонажей «Страны негодяев» Чекистова и Рассветова, двух заезжих людей, гражданина из Веймара и гражданина из Америки. Евреи и русские, два негодяя и авантюриста, отнюдь не низшие, а самые высокие и лучшие марки, они предлагают свои чертежи по обустраиванию России. Но если для чекистова Лейбмана идеалом для подобного чертежа является Европа, где нет хат, которым, как глупым курам, головы нужно давно под топор, то Рассветов – штучка более тонкая. Он – ходячее воплощение идеи русского американизма, хотя сама Америка для него отнюдь не образец, ибо места нет здесь мечтам и химерам. Отшумело тех лет пора. Все курьеры, курьеры, курьеры, маклера, маклера, маклера. От еврея и до китайца, проходимец и джентльмен, все в единой графе считаются одинаково – бизнесмен. На цилиндры, шато и кепи дождик акций свистит и льет. Вот где вам мировые цепи, вот где вам мировое жулье. Если хочешь здесь душу выржать, то сочтут или глуп, или пьян. Вот она, мировая биржа, а вот они, подлецы всех стран. Соблазнительно расслышать в этом монологе слова самого Есенина. Перекличка и смысловая, и текстуальная с есенинскими письмами, устными высказываниями и «Железным Миргородом» здесь, безусловно, присутствует. Вплоть до упоминания хлестаковских 35 тысяч одних курьеров, вызывающего в памяти американского Хлестакова с его миргородскими нравами, заявляющего, что ему не нужен Парфенон, ибо такой же Парфенон гораздо новее и лучше есть в штате Теннесси. Интереснее, однако, другое. Настойчивое акцентирование Рассветовым их негодяйства. Вот они, подлецы всех стран. Не мы, а они. В то время как тут же из монолога рассветовского собеседника Чарина выясняется, что преобразователи, мечтающие лечить Россию стальной клизмой, мало чем по сути отличаются от тех негодяев, по чертежам которых выстроена современная Америка. Весь этот сложнейший комплекс ощущений, мыслей и смутных предчувствий требовал своего разрешения, и Есенин инстинктом подлинного художника понял, что декларации, на мгновение сопавшие с его не до конца осознанными стремлениями, не могут и не должны стать предметом лирического воплощения. «Железный Миргород» призван был явиться свидетельством того, что поэт вернулся на свою землю, что он не чужой своему времени, что он участник битв земных в Советской России и не пасынок в своем государстве. Перелом, произошедший в душе, был чрезвычайно болезненным. И «Железный Миргород», писавшийся под горячую руку, представлял собой не только собрание точных живых зарисовок и публицистических высказываний в попытке утвердить себя как настоящего, а не сводного сына, но и являлся попыткой разобраться в новых мыслях, чувствах, идеях. Когда первая горячка прошла, очерк стал подвергаться кардинальным сокращениям. В окончательный печатный текст не вошли рассуждения про Лазаря и Фокстрот, декларации необходимости переделать церкви в сортиры, исчезла ссылка на Тальникова и упоминание Ленина, упертого в зад кобылы. Другими словами, почти полностью исчезли чисто российские реалии и наиболее горячие и остервенелые рассуждения, непосредственно с ними связанные. Есенин не мог не почувствовать, сколь далеко способны завести его подобные пении в унисон с упомянутыми чертежниками. Наиболее явно произошедший перелом был отражен в очерке и в монологах героев «Страны негодяев». Стихи же этого времени говорили совершенно об ином. Ноты, зародившиеся в стихотворении «Не жалею, не зову, не плачу» и отозвавшиеся за границей в стихах «Мне осталась одна забава» и «Эта улица мне знакома», с полной силой зазвучало в конце 1923 года по возвращении. «Я усталым таким еще не был, в эту серую морось и слизь, мне приснилось рязанское небо и моя непутевая жизнь». Осознание непутевости жизни гармонически соединяется с образом осени, которая уже не буйствует и не пророчит неизбежную гибель, как раньше в Пугачеве, а осыпает мелкий дождик на поблекшие волосы умиротворенного, опечаленного поэта. «Не больна мне ничья измена, и не радует легкость побед, тех волос золотое сено, превращается в серый цвет, превращается в пепел и воды, когда цедит осенняя муть. Мне не жаль вас, прошедшие годы, ничего не хочу вернуть. Я устал себя мучить бесцельно, и с улыбкою странные лица полюбил я носить в легком теле тихий свет и покой мертвеца.